Ермолова. Грушевый сад. Жили в лесу зайчонок, бельчонок и мышонок. Каждый день они встречались на лесной полянке и вместе играли. Однажды бельчонок принес друзьям грушевое семечко. Смотрите, у меня есть грушевое семечко, давайте его посадим. А зачем? У нас вырастет настоящее грушевое дерево. Мы будем под ним играть и есть вкусные груши. Здорово! Давайте скорее сажать семечко. И тут друзья заметили рыжего лисенка, который стоял за деревом и все слышал. Привет, лисенок! Мы сейчас посадим грушевое семечко, и скоро у нас вырастет грушевое дерево. Хочешь сажать его с нами? Ха, ну вот еще! Никакое дерево у вас не вырастет. Почему это? Потому что деревья растут долго-долго. А мы будем ухаживать за ним и очень сильно его любить. И тогда наше деревце вырастет очень быстро. Ха, все равно у вас ничего не выйдет. Чудес-то на свете не бывает. А вот и бывают чудеса, бывают. Ну и ждите своего чуда, а я над вами посмеюсь. И лисенок убежал в лес. А друзья стали сажать свое семечко. Они выбрали самое солнечное место на полянке, закопали семечко в землю и полили водичкой. Расти, расти, наше деревце, мы тебя очень любим. Зверята каждый день прибегали к своему дереву, поливали его, гладили листочки и разговаривали с ним. И случилось чудо. Через некоторое время на полянке красовалось настоящее грушевое дерево. И на нем висело много зеленых груш. Смотрите, наше деревце выросло. Давайте есть груши. Нельзя, они еще маленькие. Вот когда груши станут большие, сочные и желтые, тогда мы их и съедим. Хорошо, мы подождем еще немного. Все это видела любопытная сорока. Она тут же полетела разносить на хвосте эту новость по всему лесу. Я видела, я видела, я все сама видела. Случилось чудо, настоящее чудо. У бельчонка, зайчонка и мышонка выросло дерево, грушевое дерево. И на нем уже есть груши. Я видела, я все сама видела. Ага, значит, у них все-таки выросло дерево. Что ж, это очень даже хорошо. На другой день, когда зверята прибежали на свою полянку, их ожидал неприятный сюрприз. На самой верхушке деревца висело всего 4 крошечные груши. А где же остальные? Их сорвал рыжий лисенок! Я видела! Я все сама видела! Но груши еще не созрели! Вот и пусть лисенок их съест! У него заболит животик! Будет знать, как срывать чужие груши! Ты не прав, мышонок! Мы должны его предупредить! И друзья побежали догонять лисенка, а тот не спеша шел домой. Он уже успел попробовать груши. Фу, да, какая кислятина, да. Какие противные груши у этих зверят. Выкинуть их надо. Лисенок бросил груши в канавку. И тут его догнали бельчонок, зайчонок и мышонок. Лисенок, лисенок, выкини скорее все груши, их нельзя есть. У тебя заболеет живот. Ха, нужны они мне. Ваши груши кислые, я их уже выбросил. А лисенок пошел дальше. А друзья вернулись на свою полянку. Каждый день они прибегали к своему деревцу. И вот когда, наконец, груши стали большие, сочные и желтые, бельчонок сорвал их и протянул друзьям. Как вкусно! И сладко! Смотрите, у нас осталось... Одна лишняя груша. Можно я ее съем? Нет, мышонок, давайте отнесем ее лисенку. Он ведь так хотел грушу. Но лисенок злой, он обидел нас и сорвал все наши груши. Давайте не будем на него сердиться. Он не такой уж и плохой, каким хочет казаться. Пусть лисенок тоже с нами порадуется и поест вкусную грушу. И друзья наперегонки побежали к лисьей норе. Лисенок, мы принесли грушу. Знаю я ваши груши, кислятина. Ты попробуй, она очень сладкая. Лисенок осторожно взял грушу, откусил маленький кусочек и улыбнулся. Спасибо вам. Я сорвал ваши груши, смеялся над вами, а вы, значит, простили меня? Простили. Простили. Можно я буду с вами дружить? Конечно. Мы могли бы посадить много грушевых деревьев. Но у нас нет больше семечек. Ха! Да вот же они! Посмотрите, как их много в груши! И друзья поскакали на свою полянку сажать грушевые семечки. Скоро у друзей вырос настоящий грушевый сад. Они сидели в тени деревьев, ели сочные груши и рассказывали друг другу разные смешные истории.